и журавль. Что волки жадные, всякий знает. Волк евший никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить. — Ты шутишь? — зверь вскричал коварный. — Тебе за труд? Ух ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос из глупой головой из горла цел унес? Видишь, приятель, убирайся! Да берегись, вперед ты мне не попадайся!